Глава шестая. В дверь позвонили, и Лена пошла открывать. «Здорово! Извини, что я без предупреждения. Раздевайся!» С разбегу начала Анна, которую Лена не видела уже неделю. «Зачем раздеваться? Увидишь, раздевайся!» «Ну зачем, Ань? Ну скажи!» Вместо ответа Аня достала из полиэтиленового пакета какой-то сверток бирюзового цвета. Одним взмахом она развернула его, и Лениным глазам предстало великолепное вечернее платье бирюзового цвета с черным бантом на всю грудь, отделанным и вышитым серебром и таким же поясом. «Какая прелесть! Где ты его взяла?» «Неважно! Одевай!» Лена надела платье, и Аня словно остолбенела. Оно было точь-в-точь по фигуре подруги. «А ведь я его шила без снятия мерок и без выкройки. Так, на глаз», — промелькнула в голове Анны. Она начала расправлять банты на груди и на разрезе юбки спереди, застегнула пояс и вышитые серебром манжетки рукавов. «Осталось только выгладить, и завтра ты в нем пойдешь». «Куда?» «Как, ты что забыла? На день рождения Владислава. Или ты совсем уже заучилась?» «Вот твой фен. Иди мой голову. А я завтра зайду к тебе пораньше и сделаю тебе макияж и причесочку. Ну, пока. Можешь меня не провожать. Ну, давай». И она ушла, захлопнув за собой дверь. Лена еще долго стояла у себя в комнате, соображая, что к чему. Потом, очнувшись, она направилась на кухню, где сидели члены семейства. «Мам, я завтра ухожу на день рождения к девочке из группы». «А с кем ты пойдешь?» «С Анькой. Да и вообще вся группа будет, ладно?» «А во сколько?» «Куда?» «Куда?» «Нечего. На день рождения? Занимайся. Сессия на носу, а она день рождения. Не пойдешь. И стрелки сотри совсем уже. И сними мои тренировочные. Скоро уже трусы мои носить будешь. Стрелки сотри». «Ой, Володя, ну отстань. Вообще не с тобой разговариваю. Пристал. В 4 часа. Я недолго, мам, ладно?» «А подарок купила? А мы с Анькой вместе дарить будем. Она там что-то купила». «А ты решила, в чем пойдешь?» «Что-нибудь одену». Она вернулась к себе, встала на весы. Вконец расстроившись, Лена разобрала постель, потушила свет, уткнулась в подушку и, немного поплакав, уснула.